При необходимости, когда нам того захочется, мы способны создать время. Для этого достаточно видоизменить само восприятие. Мы умеем сотворять материю из иных видов энергии. Мы можем как угодно менять ее строение, а затем возвращать к исходной форме. Мы способны создавать, улучшать, менять, настраивать и уничтожать любую форму восприятия в энергетических полях сферы наших переживаний. Мы можем превращать одно энергетическое поле в другое, не меняя только сущности самих себя. Мы не можем ни создать, ни постичь собственную изначальную энергию, пока окончательно не станем целостными. Мы способны создавать такие материальные структуры, как твое Солнце, Солнечная система, но не создаем, это уже сделано. Мы можем изменять среду существования на твоей планете, Земле, но не изменяем, потому что сотворены не для этого. Мы можем наблюдать и улучшать процесс обучающих человеческих переживаний, а также других форм обучения в мирах пространства и времени. И делаем это. Мы постоянно занимаемся этим на всех уровнях человеческой осознанности, чтобы надлежащим образом подготовить обучающиеся единицы своей изначальной энергии ко входу и слиянию с тем целым, которым постепенно становимся. В этом заключается смысл нашего развития. Мы оказываем такую помощь в подготовке только по просьбе самой обучающейся единицы, которая поступает с одного или нескольких уровней сознания. Результатом становится единение, благодаря которому мы вступаем во множество форм общения друг с другом, прежде чем происходит окончательное превращение. Мы знаем, кто мы. Одно «я» улыбается. Все мы улыбаемся, когда слышим, как ты нас окрестил. Мы — разумник. Только один. Вокруг немного других. Ты еще не завершен. Определенные частицы тебя, включая эту, любознательную, заглянувшую к нам в гости, пока не прошли превращения. Каждый из нас еще не завершен. Вот почему мы остаемся в этом месте. Мы задержались, чтобы собрать недостающие части себя, чтобы стать целостными. Нас переполняет любопытство. Нам не терпится узнать, что будет, когда наступит полнота. Мы вновь погружаемся в созидательный, возвращающийся поток, в ту волну, которая принесла тебя сюда, и тогда покидаем эту действительность. Можно ли это показать? Нет. Мы не знаем, как это сделать. Поймешь, когда превратишься, когда сольешься со своим целым. Вот почему возникла эта точка. Нельзя двигаться дальше, пока не достиг полноты. Куда? Мы полагаем, что нужно двигаться к источнику этого излучения, к причине исходящего и обратного потоков. У нас нет связи с тем, кто прошел дальше. Стремление двигаться дальше возникает после достижения полноты. Это уже не просто любопытство, как ты говоришь. Это трудно объяснить так, чтобы мы смогли понять. Завершенные, которым предстояло двигаться дальше, пытались понять, но безуспешно. Что такое настоящая Родина? Прежде всего, это полезная идея, которую можно использовать по мере развития восприятия. Придется сократить твой визит. Тебе пора возвращаться. Мы будем рядом с тобой. Наше любопытное я. Куда мне возвращаться? В свой физический мир. В какой мир? В человеческий. В свое материальное тело. Ах да, я забыл. Это так необходимо? Ищи нас. Мы будем рядом. По-разному. Тебе еще нужно многое сделать. Иди и покажи, на что ты способен. На прощание мы дадим тебе посыл. Не скучай. Клик. Возвращение в материальное тело было почти мгновенным. Лицо и глаза оказались влажными. Я сел в кресле и вспомнил. Взял со стола желтый блокнот и ручку, чтобы сразу записать посыл на бумаге. Я уже понимал, что действительно изменился. Я буду помнить это до конца своей физической жизни. Неизменным останется только это. Тех, кто умирает, ждет жизнь. Тех, кто спит, ждет пробуждение. Тех, кто мечтает, ждут знания. Тех, кто растет, ждет вечность.